Часть третья. Они помчались сквозь дождь, который стал понемногу утихать, и повернули в долину Сан-Фернандо. «Если так продлится еще немного, то по улицам понесутся потоки воды. Земля просто не успеет всего этого впитать. Бульвар Сан-Филиппе должен быть где-то здесь, направо. А, вот он. Повтори еще раз номер, Делла». 6750. Это не может быть дальше, чем в полумиле отсюда, заметил Мейсон. Смотри, владение в 3 акра. Странно видеть эти городские номера у домов с участками от 1 до 5 акров. Но такова уж Южная Калифорния. О, есть! Выкрикнула Делла. Там, по правой стороне. Мейсон остановил машину. «Света не видно ни в одном окошке», — заметила Делла. «Диана говорила, что Милдред должна быть здесь в 10?» «Да». «Может быть, они отменили встречу?» — неуверенно сказал Мейсон. «Это объяснило бы, почему Диана не появилась. Похоже на то, что у Эллен здесь довольно приличное владение. А что это за большая цистерна у дома?» «Для дождевой воды», — объяснил Мейсон. Когда-то их было полно повсюду, но они вышли из моды с тех пор, как появилась вода в городской сети. «Нет ничего лучше для мытья волос, чем дождевая вода», — рассмеялась Делла. «Только теперь фермерши ездят в город мыть головы в парикмахерских салонах». «Пойду посмотрю, есть ли кто-нибудь в доме», — сказал Мейсон. «Дай мне, пожалуйста, фонарик из правого ящичка». «Я иду с тобой», — заявила Делла, подавая фонарь. Они двинулись по узкой бетонированной дорожке, поднялись по деревянным ступенькам на крыльцо, и Мейсон отыскал лучом света звонок. Нажал, и внутри раздалось слабое гудение. После первого короткого звонка он немного подождал, вслушиваясь в ничем не нарушаемую тишину дома. Прежде чем позвонить вторично, на этот раз уже длинным, настойчивым звонком, завершенным 3 короткими. Внутри царила гробовая тишина. Мейсон попытался повернуть ручку. «Осторожно!» — предупредила Делла. Двери были закрыты. «У меня такое впечатление, что в любую минуту мы можем наступить на мину», — вдруг сказала Делла. «У меня тоже», — ответил Мейсон. «Все-таки я быстро осмотрюсь вокруг дома». Они двинулись по узкой дорожке, ведущей к черному ходу. Поднялись по кухонной лестнице и заколотили в двери. Потом подергали ручку. Дверь была закрыта. За домом земля понижалась, образуя небольшое углубление. Дальше высился ряд кустарников. Мейсон обвел их фонарем, потом направил луч света вниз, провел быстро по уклону, задержался и вернул луч на дно ложбины. Свет фонаря упал на темную фигуру, застывшую в немой неподвижности. С рассыпанных по земле светлых волос всплывали струйки дождя. Мейсон услышал глубокий вздох Деллы. «Спокойно, Делла. Что-то подобное я предчувствовал. Не ходи туда!» «Не беспокойся, Делла. Я должен проверить, может быть, она еще жива». «Осторожно!» — предупредила она. «Умоляю тебя, осторожно! Это...» «Спокойно!» — повторил Мейсон. Он взял спутницу под руку и начал спускаться по круглым деревянным ступенькам. Он чувствовал, как острые ногти Деллы впиваются ему в плечо, несмотря на перчатки. Все это время он водил вокруг фонарем, профессиональным взглядом изучая место и комментируя тихим, сдавленным голосом. Выстрел в затылок. Вероятно, убегала. Дождь, должно быть, уже шел. Посмотри на руку. Пальцы вцепились в грязь и остались полосы в земле. Сдвинулась по уклону на добрых 0,5 ярда. Выше должны быть следы ног. Посмотрим. Разве только ее следы? «Нет, есть следы другого человека, тоже женщины». «О, вот здесь она упала». «Что это?» Он быстрым движением погасил фонарик. «Слушай!» Заглушаемый порывами ветра и струями дождя, издали донесся, как сдавленный плач, стон сирены. Делла Стрит издала тревожный вскрик. Мейсон сжал рукой ее локоть. «Быстро!» Они стали подниматься по крутой лестнице. Мокрое дерево, скользкое и предательское, задерживало скорость передвижения. Они выбрались на ровную бетонную дорожку. Мейсон освещал путь фонариком. «Иди вперед, Делла! Шире шаг!» Снова прозвучала сирена. На этот раз так близко, что когда ее пронзительный звук затих, они отчетливо услышали низкий горловой стон, с которым прекратился вой. Делла Стрит добежала до тротуара и протянула руку к дверце машины. В этот момент из боковой улочки сверкнули фары. Свет фар заплясал по мостовой, и из-за угла вылетела машина. Мейсон схватил Деллу за локоть и быстро оттолкнул ее руку от дверцы. «Слишком поздно», — сказал он сдавленным голосом. «Делай вид, что мы только что приехали». В темноте загорелся красный прожектор, пришпилив своим кровавым светом Мейсона и Деллу. Полицейская машина резко свернула к тротуару, остановилась, и из автомобиля выскочили два человека. В ослепляющем свете под струями проливного дождя их силуэты выглядели как размазанные тени. «Что здесь происходит?» — громко спросил адвокат. «Эй, да это же Перри Мейсон!» — ответил мужской голос. Красный прожектор погас, но дорожные фары, хотя и не такие ослепляющие, представляли хорошее освещение. Снова раздался голос лейтенанта Трега. «Мы поймали вас на месте преступления?» «Вы ехали за мной?» — спросил Мейсон. Это родило в мозгу лейтенанта желаемое направление мысли. «Вы уже давно здесь?» — спросил он. «Вы ведь знаете». «Что вы ищете?» «Не что, а кого? Клиентку». «Кто-нибудь есть в доме?» «Не знаю, увидим». «Какой дорогой вы приехали?» — спросил Трек. «Бульваром Сан-Филиппе. А в чем, собственно, дело? Что вы здесь делаете?» «Нам позвонили», — ответил Трек. «Так значит, вы приехали к клиентке?» «Да», — подтвердил Мейсон. «И если вы ничего не имеете против, господин лейтенант, то я все-таки хотел бы с ней поговорить». С этими словами он двинулся по бетонированной дорожке и взбежал по ступенькам на веранду. Трек и два полицейских в штатском не отставали от него ни на шаг. Мейсон еще раз нажал на звонок, и внутри дома, погруженного в темноту, раздался жалобный протяжный звук. Вдруг Трек отодвинул Мейсона и стал барабанить кулаками. Потом почти одновременно ударил в дверь ногой и попробовал дернуть ручку. Обернулся и сказал одному из спутников в штатском: «Проверь черный ход, Билл!» «Слушаюсь», — ответил тот. Было слышно, как он топает вокруг дома, и через минуту раздались удары в кухонную дверь и дергание ручки. «Похоже на то, что никого нет», — сказал Мейсон и добавил: «Странно. Кого вы ожидали здесь застать? Вы видите фамилию на почтовом ящике?» «Это не ответ». «Мне кажется, что ответ». «Что это вы такой таинственный?» — спросил Трек. «А вы такой любопытный?» «Черт с вами!» — проворчал Трек. «Знаем мы эти номера. Может быть, вы были бы так добры и объяснили, что вас привело сюда?» — спросил Мейсон. «Вы работаете в отделе убийств. По поводу чего вам звонили?» Трек забарабанил еще раз кулаком в дверь, еще раз проверил ручку, после чего принялся обследовать фронтон дома при свете большого фонаря. «Окна закрыты, жалюзи опущены», — сказал он. «Что это?» Они услышали на дорожке поспешные шаги, и через минуту раздался голос возвращающегося полицейского в штатском. «Есть, господин лейтенант, там, за домом». Трек повернулся, осветил крылечко и двинулся во главе небольшой процессии вокруг дома. Мощный свет полицейского фонаря пробивался сквозь мрак и дождь. Он быстро натолкнулся на неподвижную фигуру, лежащую лицом в грязи на дне ложбинки. Трек резко велел Мейсону и Дели Стрит: «Вы останьтесь здесь! Понятно? Здесь!» Сам он с двумя помощниками стал спускаться по скользкой деревянной лестнице, осторожно опираясь ногами в набитые поперечины. Не доходя до тела несколько ярдов, чтобы не уничтожить следы, они остановились и начали вполголоса совещаться. Мейсон обнял Деллу и прижал к себе. «Ты дрожишь», — ласково сказал он. «Возьми себя в руки». «Не могу, шеф. Мне стало так паршиво и холодно». Мейсон прижал ее сильнее. «Спокойно, Делла». Они ждали, продолжая мокнуть под дождем. Внимание Мейсона привлекло странное бульканье, доносящееся сзади. Он оглянулся. «Что это?» — тревожно спросила Делла. «Открыт кран в сборнике воды», — объяснил Мейсон, вглядевшись. «Дождь, вместо того, чтобы собираться внутри, выливается наружу». Свет фонаря вдруг резанул ему по глазам и раздался голос Трега. «Возвращайтесь лучше в машину!» «Кто это?» — спросил Мейсон. Вопрос остался без ответа. Вместо этого Трек обратился к одному из полицейских. «Идите за аппаратом. Мы не можем трогать тело до тех пор, пока не сделаем снимков. В грязи есть следы». Делла и Мейсон увидели плечистый силуэт второго полицейского в штатском, карабкающегося по поперечинам наверх. Сноп света от фонаря Трега сверкал мокрыми отражениями на резине его непромокаемого плаща. Вдруг снова раздался голос лейтенанта. «Билл, останься здесь. Я помогу ему принести аппарат. Только не приближайся к телу до тех пор, пока мы не сделаем снимков». Трек начал подниматься по крутой лестнице. «Вы за мной!» — повелительно сказал он Мейсону и Делле. Затем двинулся вперед в направлении машины адвоката. Одним рывком он открыл дверцу и спросил: «Где ключи зажигания?» «В замке», — ответил Мейсон. Трек осветил фонарем салон машины и посмотрел на термометр. «М-да», — сказал он, обнаружив, что двигатель еще горячий. «Кого вы здесь искали?» «Вы видели на почтовом ящике. Миссис Эллен Барслер». «Это ваша клиентка?» «Нет». «А что вы от нее хотели?» «Она была нужна мне как свидетель». «Довольно странное время для поисков свидетелей. Я предполагал, что она будет дома». «Она ожидала вас?» «Нет». «Вы не пытались звонить по телефону?» «Нет». «А вы знаете ее вообще?» «Нет». «И никогда не разговаривали с ней даже по телефону?» «Нет». «Тогда откуда вы знаете, что она может быть свидетелем?» «Гномы мне сказали». «Свидетелем чего? Что такого она знает?» «Именно об этом я и хотел ее спросить. Для этого я и приехал». Трек показал рукой на машину. «Садитесь оба. Садитесь и не пробуйте никаких ваших шуточек. Подождите». Рука в мокром резиновом плаще протянулась перед носом Мейсона. Лейтенант повернул ключ зажигания и выдернул его. «На всякий случай», — объяснил Трек. Мейсон и Делла Стрит придвинулись друг к другу, когда полицейский захлопнул дверцу. «Делла, в ящичке с правой стороны должна быть бутылка виски», — сказал Мейсон. «Если она там есть, то это спасет мне жизнь», — ответила молодая женщина. Она пошарила и нашла бутылку. «Не жалей для себя», — поощрил Мейсон. Делла приложилась к бутылке, потом протянула Мейсону. Тот сделал солидный глоток и спросил: «Ну что, теперь лучше?» «Должно помочь», — сказала она. «Несомненно, должно, как говорят в Голливуде. В этой машине нет обогревателя?» «Конечно, есть. Но только он действует при работающем двигателе. Сейчас сделаем». Мейсон достал из бумажника запасной ключ, вставил его в замок зажигания, повернул и включил обогрев. Через несколько минут они почувствовали приятное тепло. Делла, разогретая алкоголем и теплом, положила голову на плечо Мейсона. «Бедная Диана!» — вздохнула она и спросила. «Как она здесь оказалась?» «Это проблема, которую предстоит решить лейтенанту Трегу. Наверное, ее привез сюда убийца?» «Это одна из возможностей. Но где Эллен Барслер?» «Ну, если это она... О, боже, что это было?» Мейсон погладил ее по плечу. «Спокойно, Делла. Это всего лишь вспышка. Лейтенант Трек фотографирует место преступления». Какое-то время они сидели в молчании, наблюдая за световыми эффектами вспыхивающих фотоосветителей. Вдруг Делла приподнялась на сиденье. «Смотри!» «Что?» «Там, на тротуаре. Подожди, пока они снова не зажгут вспышку. Там, на тротуаре, перед домом. Вон там, видишь?» «Что-то темное. Похоже на дамскую сумочку», — заявила Делла, протягивая руку к ручке дверцы. Мейсон поймал ее за запястье. «Нет», — жестко сказал он. «Почему?» — не поняла Делла. «Если это не вещественное доказательство, то нам она ни к чему. А если это вещественное доказательство, то лучше сумочку не трогать. У лейтенанта Трега есть неприятная привычка появляться в наиболее неудобный момент». Как бы для иллюстрации этого утверждения, из-за угла дома сверкнул фонарь полицейского и, пробив острым светом мрак, нащупал машину Мейсона. Свет застыл ослепляющим пучком на переднем сиденье, после чего направился вниз. Трек дошел до машины и открыл дверцу. «М-да, чувствую тепло». «У нас есть обогреватель», — наивным тоном сообщил Мейсон. «Как вы завели двигатель без ключа зажигания?» Фонарь Трега направился к щитку управления и остановился на запасном ключе. «М-да», — снова глубокомысленно произнес Трек и положил взятый ключ в ладонь адвоката. «Может быть, вы сядете?» — спросил Мейсон. «Если вы подвинетесь, то я охотно воспользуюсь вашим предложением». Делла придвинулась к Мейсону. Лейтенант сел и захлопнул дверцу. «Что вы знаете об убитой?» «Ничего». «Вы не узнаете ее?» «Я не видел ее лица». «Но вы догадываетесь, кто это?» «Как я могу идентифицировать особу, если не видел ее?» «Я не прошу вас ее идентифицировать», — настаивал полицейский офицер. «Я спрашиваю лишь, есть ли у вас какие-либо догадки, кто это?» «Я стараюсь ни о чем не догадываться до тех пор, пока у меня нет для этого достаточных оснований», — ответил Мейсон. Новый свет фотовспышки залил улицу светом. «Что это?» — спросил Трек, указывая пальцем. «Что?» — переспросил Мейсон. Трек поднял фонарь, пытаясь осветить тротуар, но капли на стекле отражали свет, лишая его обычной силы. «Что-то лежит на тротуаре», — объявил лейтенант. «При вспышке я это ясно видел». Он открыл дверцу и вылез из машины. Луч света побежал по тротуару и остановился на сумочке. «М-да», — буркнул Трек и двинулся вперед, разбрызгивая лужи. «Видишь», — заметил Мейсон, — «мы как раз успели бы поднять сумочку, как он появился бы и поймал нас на месте преступления». Они смотрели, как Трек подходит к сумочке, наклоняется над ней и светит вокруг фонариком. Через минуту он выпрямился и пошел обратно в сторону машины. Однако передумал и поднялся на веранду. Под защитой крыши он осмотрел содержимое сумочки, после чего пошагал по лужам к машине. Открыл дверцу. Делла снова подвинулась, и Трек сел возле нее. Он хотел что-то сказать, но потянул носом и стал принюхиваться. Делла рассмеялась. «Вы чувствуете виски?» — спросила она. «Выпьете?» — предложил Мейсон. «Я на службе», — нерешительно ответил лейтенант. «А у меня нет уверенности в том, что кто-нибудь из моих помощников не проболтается. Разве что хватило бы и на них». «Не хватило бы», — сказал Мейсон. «Такое уж мое счастье. Кто такая Диана Реджес?» «Моя клиентка. Опишите ее». «Ей 20 лет, блондинка, рост 5 футов и 3 дюйма, вес около 110 фунтов». «Сходится. Это она». «Так она была вашей клиенткой?» «Да». «Вы недавно вели ее дело?» «Да». «Какое?» «Ну, дело». «С Эллен Барслер?» «Нет». «Чтобы показать вам, как вы вьете веревку на свою шею», — стал уговаривать Трек, — «я продемонстрирую вам вашу собственную квитанцию». Он открыл сумочку и достал квитанцию, подписанную «Делэй Стрит» от имени Перри Мейсона. Квитанция подтверждала получение гонорара наличными за все услуги, оказанные Перри Мейсоном по делу Реджес против Барслер. «Это ваша подпись?» — спросил он у Делла. «Да». «Следовательно, у Реджес были какие-то претензии к Эллен Барслер?» «Нет». Трек терял терпение. «Но ведь здесь черным по белому...» Ее муж?» «Нет, ее муж погиб». «Тогда кто-нибудь из семьи?» «Может быть». «Вы откровенны, как черт знает кто». «Мне не нравится ваш тон, лейтенант». «Сколько вы получили компенсации?» «Не помню». «В сумочке лежат 1500», — заявил Трек. Мейсон промолчал. «Теперь, когда она уже мертва, — жестко сказал Трек, — вы, наверное, захотите узнать, кто ее убил. Следовательно, это убийство?» «Безусловно. Она получила пулю в затылок». «Конечно, я сделаю все, что в моих силах», — сказал Мейсон. Трек вздохнул и выдохнул с нескрываемым раздражением. «Ничего не скажешь. Хорошая пара подобралась. А теперь уезжайте отсюда. Возможно, позже я к вам заскочу. Так что не торчите здесь. Поезжайте». Глава 6. Мейсон развернул машину по широкой дуге и двинулся назад по бульвару Сан-Филиппе. Он молчал, погрузившись в раздумья, а Делла воздержалась от расспросов и комментариев. Дождь шел все сильнее, и вымерший бульвар поблескивал под светом фар, как мокрая бетонная лента. Только повернув на улицу, на которой жила Делла, Мейсон нарушил молчание. «Бедная малышка! Если бы мы поехали с ней, то кто знает?» «Да, Делла, адвокат не имеет права задирать нос. Он всегда должен помнить, что он только винтик в машине правосудия. Когда в игру входит людское несчастье, нет больших и маленьких дел. Бесправие — это общественная болезнь. Боже, как я ругаю себя за то, что не согласился поехать с ней!» «Не исключено, что теперь бы ты тоже лежал на этом дожде лицом в грязи». «Ничего не поделаешь. Это риск, к которому нужно быть готовым. Когда человек начинает думать только о безопасности и отступать перед риском, он боится жить». «Спокойной ночи, шеф». «Спокойной ночи, Делла». На другой стороне улицы раздался настойчивый звук автомобильного сигнала, после чего открылась дверца, и на мостовую выскочила нечеткая в дожде фигура. Сквозь потоки воды она припустила в их сторону. «Удирай, пока есть время», — предупредила Делла. «Наверное, это какая-нибудь клиентка. Ждала меня и...» «Верно», — сказал Мейсон. «До свидания». «До свидания». Мейсон захлопнул дверцу и рванул с места. Бегущая женщина остановилась на мостовой, отчаянно замахала руками и подняла лицо. Фары осветили ее на мгновение, сделав заметным синяк под правым глазом. Мейсон одним движением повернул руль, подъехал к тротуару, выключил двигатель и погасил фары. Едва он успел открыть дверцу, как подбежала Диана Реджес. «Ох, как камень у меня с сердца свалился! Я так рада, что вы здесь! Я уже боялась, что вы не приедете! Я жду вас уже бог знает сколько времени! Но мне сказали, что мисс Стрит вышла! А так как она обещала со мной встретиться, вы понимаете? Хотя, может быть, уже страшно поздно. Мои часы промокли на этом дожде и остановились». Мейсон бросил подошедшей Дели предостерегающий взгляд. «У вас ко мне дело?» — спросил адвокат. «Да, я хочу, чтобы вы поехали со мной. Конечно, если вы согласитесь». «Куда вы собираетесь?» «На бульвар Сан-Филиппе». «Одна?» «Я должна встретиться там с Милдред Денвилл». «В какое время?» Она устало рассмеялась и сказала: «Мы договаривались на 10:30, но Милдред всегда опаздывает. Вы говорили, что условились встретиться в 10, вставила Делла Стрит. Диана посмотрела на Деллу изучающим взглядом. «Боже мой, может быть, мы действительно договорились встретиться в 10? «Вы должны были быть здесь в 9:30», — сказал Мейсон. «Дождь мне все испортил. Я поехала за своей машиной, а трамваи ходят совершенно невыносимо. В результате я добралась сюда, когда было уже, наверное, 10:45». «И с этого времени вы ждали здесь?» «Да, если я правильно ориентируюсь во времени». «Вместо того, чтобы сидеть в машине, лучше поднимемся наверх». Делла достала из сумочки ключ и открыла ворота. Все трое сели в лифт. В квартире Делла зажгла свет и, сбросив мокрый плащ, направилась прямо в кухню. «Я сделаю грог, чтобы согреться», — объявила она. «Прекрасно», — похвалил Мейсон. «Приготовь все и приходи посидеть с нами, пока вода вскипит». Диана Реджес опустилась в кресло и положила ногу на ногу. Заметив, что Мейсон рассматривает ее чулки и туфли, промокшие насквозь, она рассмеялась и сказала: «Я не ожидала такого потопа». «Как вы связались с Милдред Денвилл?» — внезапно спросил Мейсон. «Она позвонила, когда я вернулась домой с детективом». «Что она говорила?» «Что у нее были неприятности. Она взяла на время мою машину, и ее задержали за какое-то нарушение правил. Полицейский потребовал предъявить водительские права, а их у нее не было. У нее отобрали права еще раньше, за столкновение. Но она такого же возраста, как и я. У нее такая же фигура, прическа, цвет волос, и вообще она довольно похожа на меня, и поэтому пользуется моим водительским удостоверением. Для того, чтобы потянуть время, она привела полицейского домой под тем предлогом, что забыла сумочку. Она была уверена в том, что ей не открутиться, но как только открылась дверь, увидела на столике мою сумочку. Она, недолго думая, схватила ее и показала мои права полицейскому. А этот окурок сигары появился в пепельнице потому, что полицейский курил». Мейсон сделал Делли знак глазами. «Вы рассказали подруге о своем приключении?» «Да, по телефону. Потому что, когда Милдред была с полицейским, я спала как убитая». «А подбитом глазе?» «В общих чертах. В какой-то момент детектив заявил, что хочет уходить, поэтому я попросила Милдред позвонить чуть позже и положила трубку. Но прошло много времени, а звонка не было. Когда она, наконец, позвонила, то ужасно нервничала. Велела еще раз повторить всю историю, а потом сказала, чтобы я приехала по этому адресу на бульвар Сан-Филиппе и чтобы обязательно привезла вас». Делла Стрит поднялась и вышла на кухню. Через минуту она крикнула: «Грог готов!» Мейсон торопливо поднялся. «Извините, я помогу Делле». Оказавшись на кухне, он отвел Деллу как можно дальше от двери. «Ты можешь выйти отсюда незаметно?» — спросил он. «Да». «Через галерейку на кухне. Обойди вокруг и начни колотить во входную дверь. Просто чтобы это было похоже на полицию. Только смотри, чтобы соседи не услышали». «Когда я должна выйти?» «Как только подашь грог. Выпей пару глотков, Потом извинись, скажи, что у тебя есть дело на кухне, и выйди». «Хорошо, шеф, сделаю». Мейсон принес два стакана и подал один Диане. Делла с дымящимся стаканом в руках остановилась в дверях кухни. «Ваше здоровье», — сказал Мейсон. «Ох, как это великолепно!» — воскликнула Диана. «Это божественный напиток. Вы понятия не имеете, как мне это было необходимо». «У вас дрожат руки», — заметил Мейсон. «О, я сегодня ужасно нервничаю». «Этого вам должно хватить на какое-то время», — сказала Делла Стрит. «Мне надо прибрать на кухне. Я оставлю вас ненадолго». Когда дверь за ней закрылась, Мейсон повернулся к Диане Реджес. «Вы не сталкивались с фамилией Барслер до тех пор, пока не начали работать у него?» «Нет». «Вы знаете, кто живет в том доме на бульваре Сан-Филиппе?» «Нет». «Какие-то знакомые Милдред». «Может быть, нам уже пора ехать, господин адвокат? Должно быть ужасно поздно. Милдред хотела, чтобы я там была в 10». «Через минуту», — ответил Мейсон. «Она ждет уже так долго, что может подождать и еще немного». «А если не ждет?» «Тогда нам незачем ехать». Диана прикусила губу. Они молчали несколько минут, тянувшиеся невыносимо долго. Вдруг чьи-то кулаки заколотили в дверь. «Что это еще?» — сказал Мейсон тихим голосом. «Похоже на полицию». Стакан выскользнул из дрожащих пальцев Дианы, разбился, и горячий напиток разлился по ковру. «Вы хотите уйти?» — спросил Мейсон. Диана не могла произнести ни слова, она только кивнула головой. Мейсон схватил ее за руку. «Туда!» Он вывел перепуганную девушку на кухонную галерею. «Наклонитесь!» — шепнул он. «Наклонитесь, чтобы вас не было видно на фоне освещенных окон. Ниже голову». Они двинулись вдоль галерейки и стали спускаться по стальным ступенькам, мокрым и холодным. Оказавшись внизу, они вышли узкой подворотней в переулок и спрятались от дождя под навесом сарая. «Теперь вы расскажете мне правду», — скомандовал Мейсон голосом, нетерпящим возражений. «Когда я вышла от мисс Стрит», — начала ломающимся от напряжения шепотом Диана, — «я хотела поехать домой, но я поняла, что уже поздно. Я не успела бы заехать и вернуться на бульвар Сан-Филиппе вовремя. Впрочем, мисс Стрит и не слишком обнадеживала меня относительно вас». «И что вы сделали?» «Я взяла такси и поехала. Мне пришлось заплатить таксисту вдвойне, потому что он не хотел туда ехать». «И что?» «Перед домом я увидела свою машину, поэтому решила, что все в порядке. Что Милдред там и что они совещаются или что-то в этом роде. Я заплатила таксисту и сказала ему, что он может возвращаться в город. Вначале он хотел подождать меня, но я ему сказала, что он не будет нужен и что он может уезжать». «Что дальше?» «Я поднялась на веранду, позвонила, но никто не открывал. Меня это немного удивило, поэтому я обошла дом и стала стучать с черного хода. Двери кухни тоже были закрыты наглухо. Я не понимала, почему Милдред оставила мою машину, если ее самой нет». «И что вы сделали?» «Я вся уже промокла, лила как из ведра. Я спряталась в машине и довольно долго ждала. Потом пришла к выводу, что что-то случилось. В ящичке машины был фонарик. Я взяла его и еще раз обошла вокруг дома. И тогда...» «Вы увидели тело?» «Да». «Вы подошли?» Она кивнула. «Вы трогали тело?» «Да». «Это была Милдред?» «Да». «И что дальше?» «Я вернулась в машину. Ключи торчали в гнезде зажигания. Поэтому я поехала в город. Я не знала, что делать. Потом мне пришло в голову поехать к мисс Стрит. Я не застала ее и подумала, понимаете, подумала... Ну, придумала сказочку, остановила часы. Я хотела вас обмануть». «А теперь вы говорите правду?» «Да. Самую настоящую». Со стороны дома послышались шаги. Через минуту в переулок проскользнула неясная тень, остановилась и издала тихий свист. «Я здесь, Делла!» — негромко отозвался Мейсон. «А-а-а!» — в ее голосе послышалось облегчение. «Что случилось?» «На словечко, шеф!» «Извините, я на минутку», — сказал Мейсон Диане, и, взяв Деллу под руку, отошел на несколько ярдов. «Случилось нечто непредвиденное», — начала Делла. «Боюсь, что это полностью меняет ситуацию». «Что такое?» «Я стала стучать, как ты велел». «И подействовала», — вставил Мейсон. «Она запаниковала и сказала правду». «Я так и думала. Я дала вам немного времени для того, чтобы спуститься вниз. Потом открыла дверь, вошла и села, дожидаясь вас». «И что?» — нетерпеливо спросил Мейсон. «Что случилось?» «Едва я успела сесть, как кто-то стал на самом деле колотить в дверь». «Что ты сделала?» «Притаилась. Я понятия не имела, что это значит. Я не хотела подставляться». «Что дальше?» Стук повторился 2 или 3 раза, после чего я услышала голос лейтенанта Трега. «Открывайте, а то я выбью дверь». «А ты?» «Я продолжала сидеть, как мышь». «А он?» «Постоял минуту и ушел». Мейсон немного поразмышлял. «Это очень меняет положение?» — спросила Делла. Благодаря лейтенанту наша хитрость обернулась против нас. Диана думает, что ты помог ей бежать». «Вот именно», — подтвердил он. «Если когда-либо это обнаружится, на мне можно ставить крест. Меня обвинят в оказании помощи лицу, подозреваемому в убийстве». «И никто не поверит нашим объяснениям при таких-то обстоятельствах. Могут ее впутать в это убийство?» «А почему бы и нет? Она оставила множество следов на месте преступления, и у нее нет алиби. К тому же бегство от полиции». «Но, шеф, ведь ты можешь вызвать меня свидетелем. Я дам показания под присягой о том, что это была инсценировка для...» «Это ничего не даст», — перебил ее Мейсон. «Мы слишком часто расходились с буквой закона. Они посчитают это сказочкой для того, чтобы спасти меня от ответственности. Где сейчас Трек?» «Понятия не имею». «Должно быть, он заметил мою машину. Наверное, ждет, чтобы сцапать меня, когда я буду выходить. Машина Дианы стоит перед домом». «Моя машина в гараже», — неуверенно сказала Делла. «Выведи ее», — распорядился Мейсон. «Сейчас?» «Да. У тебя есть ключи с собой?» «Сейчас есть». «Тогда выводи». Он повернулся к Диане Реджис и повысил голос. «Мисс Стрит отвезет вас домой на своей машине». «Домой?» — спросила Диана. «Ну, куда-нибудь, где вы будете в безопасности», — ответил он. «По крайней мере, пока». Они услышали щелчок открываемого замка, потом звук раздвигаемых дверей. Через минуту раздался звук двигателя, и легкий автомобиль Деллы задним ходом выехал из гаража. Мейсон помог Диане сесть в машину. «В какую сторону?» — спросила Делла Стрит. Мейсон посмотрел в один конец переулка, потом в другой. «Наверное, с той стороны они караулят», — сказал он, указывая в направлении бульвара. «Шанс есть только с этой». «Думаешь, там не караулят?» «Будут и там через пару минут. Сейчас еще можно успеть». «А что, если нас поймают?» — спросила Делла. «Плохо», — сказал Мейсон. «Я возвращаюсь наверх, а ты кружись с Дианой по городу. Нигде не останавливайся и не позволяй ей выходить. Если вам удастся вырваться, через 20 минут позвони». «Да, еще одно». Он достал из кармана блокнот и авторучку. «Напиши мне записку. Шеф, я могу немного опоздать. Ключ в почтовом ящике. Будь как дома. Делла». Она написала то, что он продиктовал, после чего вернула ручку и блокнот. Мейсон вырвал листок из блокнота. Делла вручила ему ключи от квартиры. «Ну все, поезжай». Автомобиль рванулся с места. Мейсон подождал какое-то время, Потом по стальной лестнице вернулся в квартиру Деллы.